Он стоял у входа в огромный длинный зал, совершенно пустой, если не считать небольшого стола, привстроившегося слева от входа. Фронтальная стена, плохо освещенная, казалась непропорционально высокой. С нее спускались до самого пола серые драпировки, совершенно неуместные в этом просторном зале с высоким потолком и драгоценного дерева паркетом, покрытым, правда, толстым слоем пыли. Из-за этой вековой пыли и полного отсутствия мебели зал производил заброшенное впечатление. Но не станут же прятать за такими дверьми с секретным засовом никому не нужный пустой зал. Что-то здесь должно быть или было, тут же поправил себя он, стараясь сдержать разочарование. Медленно, ни на что уже не надеясь и не заботясь о следах, Клёнов пересек зал. Его шаги гулко отдавались под сводами, словно ушел по старинному музею. Он пересек зал и остановился перед стеной, затянутой драпировками. Их было 40 или 50, каждая со своим отдельным шнурком, позволявшим отвести в сторону любую из штор, не трогая остальных. Что там за ними? Старые фрески? Он не интересовался живописью, но потянул за первый попавшийся шнурок. В неглубокой нише виднелась картина. Ему захотелось повернуться и уйти. Возможно, он так бы и сделал, но свет под потолком стал ярче. Наверное, автомат, регулирующий освещение, реагировал на движение драпировок. Теперь он отчетливо видел картину. На ней была изображена обнаженная женщина в полный рост и натуральную величину. Картина производила неприятное, совершенно не вяжущееся со стройным силуэтом женской фигуры впечатление. Он не сразу осознал, в чем причина этого ощущения, поскольку его внимание отвлекли круглые металлические заклепки, столь неуместные на светлой, почти живой коже изображения. Их было штук 15, разбросанных, казалось, без всякого порядка по всей картине. И от каждого металлического кружочка уходила в сторону тоненькая, едва заметная паутинка провода. Вначале провода показались ему нарисованными, но подойдя ближе, он понял, что они настоящие. И это поразило его больше всего. Заклепки тоже отсвечивали натуральным металлом. Клёнов попытался дотянуться до одной из них, но картина висела слишком высоко. Изображение не имело ни рамки, ни фона, словно кто-то наклеил переводную картинку на пустую голую стену. Теперь он понял, в чем заключалась диспропорция в изображении. Собственно, это была не картина, а абсолютно точная геометрическая проекция человеческого тела на плоскость, передающую каждую мелочь. Только все оказалось в непривычных местах. Не там, где нарисовал бы это художник, всегда стремящийся сохранить на своей картине ощущение объема и жизни. Лицо женщины, бледное, без кровинки, с синевой под глазами и плотно сомкнутыми веками, еще больше усиливало жуткое впечатление. Клёнов протянул руку и задернул штору. Несколько минут он стоял неподвижно, тупо уставившись на ее серые, похожие на саван складки. Ему потребовалась изрядная доля мужества, чтобы решиться отдернуть следующую штору. За ней оказалась точно такая же проекция, но только мужского тела. Он наконец справился со своими чувствами и сумел детально рассмотреть картину. На первый взгляд лицо на портрете показалось ему знакомым. Потом он решил, что это просто обман зрения. Плоскую маску невозможно было узнать, она не походила ни одно человеческое лицо, и все же... Эти усики, этот маленький зигзаг шрама под левой скулой. Если бы Клёнов не был инспектором службы безопасности, он не обратил бы внимания на почти незаметный шрам. Но его зрительную память специально тренировали на подобные незначительные мелочи. Он помнил шрам, он даже вспомнил, что у Курлянова шрам был справа, а не слева. Возможно, поэтому в первый момент он его не узнал. Кому понадобилось снимать подобные изображения живых людей? Для чего? Что за паноптикум здесь собран? Клёнов подошел вплотную к картине и, подсвечивая себе фонариком, стал ее рассматривать под разными углами. Изображение казалось слегка утопленным в материал стены и вместе с ней покрыто блестящим лаком или какой-то защитной пленкой. Местами сквозь него просвечивала фактура стены. Клёнов переключил свой портативный анализатор на видеозапись и провел открывшимся кристаллом крошечной видеокамеры вдоль картины. Его очень интересовали металлические нашлепки, похожие на какие-то датчики. Но с этим он решил разобраться позже. Сначала нужно было закончить съемку всех картин. Их оказалось 40. Среди них 2 женских изображения и 6 знакомых ему мужских лиц. Но зато каких! Здесь были председатель совета Грицкой колонии, 2 его заместителя, начальник отдела снабжения, начальник отдела переселенцев и комиссар сил безопасности, или как его здесь именовали, комиссар местной полиции Курлянов. Каждая картина находилась в отдельной нише, и еще 20 таких ниш пустовало. Клёнов почти полностью заполнил кристалл памяти своего прибора. Зато теперь в любой момент мог воспроизвести всю эту кунсткамеру до мельчайших деталей. Наконец можно было заняться датчиками. Чтобы добраться до них, пришлось воспользоваться столом, стоявшим у стены при входе. Стол оказался необычным. С 2 сторон напротив друг друга к нему намертво были прикреплены 2 сиденья, и вся эта конструкция легко передвигалась на небольших колесиках. На столе стоял неизвестный ему прибор, чем-то напоминавший уменьшенный компьютерный терминал, только без дисплея с толстым пучком проводов, заканчивающихся небольшими острыми наконечниками. На пульте прибора он насчитал 13 клавиш, помеченных греческими буквами алфавита. Кроме аппарата на столе не было ничего, что могло бы объяснить назначение этого странного устройства. Решив, что прибор подождет, он покатил стол к изображению Курлянова. Этот человек интересовал его больше всего. Даже больше, чем председатель совета Гридоса Лин Адамов.